Глава 123. Огороженный комплекс. После прогулки по набережной Темзы, была среда, по средам во второй половине дня они с Эйнсли обычно выходили куда-нибудь пройтись. Флинн надела самую старую рубашку Томми, еще с нашивкой замшерифа. В рубашке было что-то от самого Томми. К тому же, когда ты с пузом, хочется чего-нибудь свободного. Может, они в этом смысле станут как Мэдисон и Дженнис? Правда, Томми всегда ходил в одном и том же, только менял форму на домашнее, а ей одежду для официальных случаев выбирали сальветровские стилисты. Единственное, на что она не соглашалась, это на новые дизайнерские вещи. У нее было чувство, что носить такое — само по себе работа. Она прошла на кухню, достала из холодильника сок и, поднеся стакан к губам, привычно задумалась, как можно было выстроить все это без ассемблеров. Новый дом стоял в сотне ярдов от старого, на заброшенном пастбище, и выглядел так, будто его поставили в 80-х годах 20 века и потом несколько раз подновляли не бедные, но и не шибко богатые хозяева. Поставили его очень быстро и практически без звука. Томми объяснил, что использовали много разных клеящих составов, полностью нетоксичных. Так что если где-нибудь торчала шляпка гвоздя, это был на самом деле не гвоздь, а имитация. Впрочем, как Флинн усвоила, неограниченный банковский счет успешно заменяет ассемблеров. Тогда же построили и сарай, но сделали его по виду таким же древним, как старый дом. Там жили Мэйкон с Эдвардом, и там же они печатали такое, что следовало до поры подержать в секрете. Промышленного шпионажа с первых дней опасались больше всего, потому что главной фишкой Сальветры были технологии, до которых здесь еще не додумались. И разработка джекпотовского научного прорыва только начиналась. Слишком много сразу, предупредила Эйнсли, и все крахнет. Так что значительная часть программы состояла в определении верного темпа. Иногда Флинн отчаянно хотелось узнать, куда они идут. Особенно с тех пор, как она забеременела, но Эйнсли сказала, это невозможно. По крайней мере, они знают, куда точно не хотят попасть. Вот этой линии и надо держаться. Жизнь здесь помогала ей сосредоточиться, да и остальным, наверное, тоже. Они старались не признаваться даже себе, что живут на огороженной территории, в крепости или резервации, хотя все понимали, что это так. Коннор и Кловис осели рядом, ярдах в 100 от Томми и Флинн, в собственном доме. Бертон с Шайлен поселились в городе, в жилом крыле Сальветры, нового здания на месте бывшего торгового центра. Хун открыл центральную сушилавку напротив Сальветры. На углу там было как в старой, только светлее и ярче. Рядом расположился филиал Мегафабы. Флинн была против такого названия, но Шайлен сказала, «Форева не прокатит для глобальной сети, к тому же она только что поглотила Самофабу, и бывшие самофабовские пункты тоже надо было как-то окрестить. Еще в каждом мегамаркете была теперь сушилавка, хотя бы на другом конце прилавка с наггетсами». Флинн ненавидела все эти бизнес-дела с той же силой, с какой Шайлен от них тащилась. А вообще денег у Сальветра теперь было меньше, гораздо меньше. Как только матрешка сперва споткнулась, а потом рассыпалась, отрезанная от финансовых модулей сэра Генри, Сальветра начала сокращать активы и возвращать экономику к нормальному состоянию, что бы ни означало теперь это слово, и все равно денег у них оставалось умопомрачительно много, столько, что в голове не укладывается. «И хорошо», — сказал Гриф, — «поскольку сделать предстоит больше, чем можно себе представить». Флинн вымыла пустой стакан, поставила в сушку и глянула в окно на холм. Там построили площадку, на которую садился спецвертолет, когда Фелиция заглядывала в гости. Увидеть площадку было нельзя, даже когда на ней стоишь. Спутники ее засечь не могли, поскольку строилась она по сальветровской науке, эмулирующей технику будущего. Обычно они беседовали на кухне, а Томми сидел в гостиной и трепался с ребятами из секретной службы. Иногда из города приходил Брент, обычно вместе с Грифом, и тогда разговор становился более конкретным. Обсуждали производство вакцин от болезней, про которые еще никто не знал, или в каких странах лучше разместить фабрики по производству фагов, или что делать с изменениями климата. Флинн познакомилась с Фелицией вскоре после того, как у вице-президента Амброуза случилась эмболия. И это было неловко, потому что Фелиция говорила о покойном Уолле с глубокой грустью, которая казалась вполне искренней. А Флинн знала, что он умер после того, как Гриф показал Фелиции кадры ее торжественных похорон и в точности объяснил, что им предшествовало. Рядом с ушкой стояла банка с прежними пальцами Коннора. Он подарил их Флоре, дочери Литании. Это были первые пробы Мейкона, отпечатанные в старой фабе на принтерах, отпечатанных где-то еще, до того, как ребята перебрались в сарай. Флора забыла их утром, когда приходила в гости. Она покрасила им ногти розовым лаком. Большой палец в банке немного ерзал. Это был дефект всех первых партий. Наблюдая, как Коннор играет в сквош, Флинн часто вспоминала, как быстро Мейкон, Тлен и Осиан поставили его на ноги. Теперь Коннор носил композитные протезы, не снимая, но в не их будущем у него по-прежнему была своя версия Павла. Флинн тоже и мысли не допускала о том, чтобы сменить перифераль. «Еще бы!» — воскликнул Леон, когда она как-то сказала об этом за обедом, но все равно, что сменить тело. А потом довел Флору до истерического хохота, заявив, что если Флинн родит девочку, то назовет ее Фауной. Пора было идти завтракать вместе со всеми — мамой, Литанией, Флорой и Леоном, который жил теперь в бывшей комнате Флинн. Литания, как оказалось, чудесно готовила, и сейчас Мейкон отчищал пескоструйкой внутренность бывшего фермерского банка. Литания с двоюродным братом собрались открыть там ресторанчик. Ничего пафосного, просто что-то еще, кроме суши-лавки и Джиммис. Джиммис так и не превратился в сетку. А если бы превратился, — сказал Леон, — это бы значило, что джекпот все-таки наступает, несмотря на все их усилия. Мама теперь обходилась без кислородной трубки, поскольку лекарства ей делала Сальветра индивидуальные. А пока на случай, если кому-нибудь еще что-нибудь понадобится, они купили фарма-джон и, по совету Флинн, урезали норму прибыли вдвое, так что сетка мгновенно стала самой популярной в стране, если не в мире. Флинн взяла банку с пальцами и, не запирая двери, пошла по тропинке, которую они протоптали между домами и которая уже выглядела так, будто была здесь всегда. Сегодня, гуляя по набережной, она сказала Эйнсли, что временами боится, не строят ли они просто свой вариант клептархии. «Очень правильная мысль», — ответила Эйнсли. «Вам всем надо постоянно держать ее в голове. Люди, не способные вообразить, что поведут себя дурно, обычно с треском проигрывают тем, кому и воображать ничего не надо, поскольку они и так ведут себя дурно». Она сказала, большая ошибка думать, будто эти люди другие, особенные, зараженные чем-то нечеловеческим, недочеловеческим, фундаментально иным. Это напомнило Флинн слова мамы о Корбиле Пикете. Что большое зло не блистательно, оно просто возникает из заурядного мелкого зла, если тому дать возможность вырасти. Выросшее оно приводит к более страшным последствиям, но остается лишь суммой обыденной человеческой подлости. «И это верно», — сказала Эйнсли, — «в отношении самых жутких чудовищ, с которыми ей постоянно приходится иметь дело». Флинн, быть может, представляет ее терпеливой смотрительницей зоопарка среди особенно крупных и опасных зверей, но они всего лишь люди. «Человек слаб, милая», — сказала Эйнсли, глядя на Темзу синими старческими глазами, — «и в тот миг, когда мы это забываем, мы гибнем».